Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие из первой главы послания к евреям, первых четыре стиха, и потом из второй главы первых четыре стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевши о таликом спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Прочитанные нами первые стихи первой главы послания к евреям говорят о том, что Бог все время ведет переговоры с человеком, то есть держит с ним контакт, который был порван во время падения человека в раю. До грехопадения человек был в полном контакте, полной гармонии и полном взаимопонимании с Богом своим Творцом. Со дня грехопадения все это было утрачено, человек начал прятаться в кустах рая, понял, что случилось что-то ужасное через его непослушание. Грех стал как бы стеною между Богом и человеком. Они стали далеко друг от друга. Человек не смел больше обращаться к Богу, но зато Бог никогда не переставал обращаться к человеку и искать общение с ним. Бог многократно и многообразно говорил и говорит к человеку: «Представьте себе всемогущего, святого, великого Бога и падшего, немощного человека, и этот великий Бог говорит к недостойному, маленькому, ничтожному человеку». Почему Бог говорит к человеку? Во-первых, потому что Бог сотворил человека и любит его как свое творение. Мы все любим то, что мы сделали или построили. Оно для нас составляет какую-то ценность. Но все наши произведения несовершенны и часто не стоят даже гроша. Бог же сотворил человека прекраснейшим творением, какое только было сотворено даже самим Богом. Бог все сотворил видимое и невидимое, и венцом всего его творения является человек, который был сотворен по подобию и по образу самого Бога. В человеке есть часть Бога, то есть часть его духовных качеств, и поэтому неудивительно, что Бог так любит человека. Но это еще не все, почему Бог говорит к человеку. Другая причина – это то, что, павший в грех, человек спрятался в кустах своих ложных надежд и не хочет, да и не может больше говорить с Богом. Человек не может являться своим грехом, в своем греховном состоянии пред святым Богом. Поэтому Бог идет к человеку и говорит к нему, то есть ищет его. В-третьих, Бог говорит к человеку, чтобы спасти человека. Это главная причина, почему он держит этот контакт. Бог есть любовь, и он не желает смерти грешника. Он любит человека таким, каким он есть, хотя и ненавидит его грех. А поэтому ведет с ним переговоры, с этим несчастным человеком. В-четвертых, Бог говорит к человеку потому, что таков его характер. Бог есть любовь, как мы уже сказали, а любовь не может молчать и не проявлять себя в отношении предмета, который он любит. Предметом или объектом любви Божией есть человек, И поэтому Бог многократно и многообразно говорит к человеку. Так что на вопрос, почему Бог говорит к человеку, можно ответить четырьмя предложениями. Потому что это его творение, которое он любит, потому что человек не может говорить с Богом через грех, а без Бога жить не может, потому что Бог желает спасти человека из его погибельного состояния и установить утерянный контакт, и потому что таков характер Бога, он есть любовь, которая не может молчать. Теперь посмотрим на то, как Бог говорит к человеку. Первый стих нашего текста говорит, что Бог говорил и говорит к человеку многократно и многообразно, то есть много раз и разными способами. Почему же он должен многократно, по несколько раз говорить к одному и тому же человеку? Во-первых, потому что человек не способен слышать голос Божий. Среди многих других голосов в этом мире, даже имея уши, человек не слышит голоса Божия. Христос несколько раз повторял слова «Кто имеет уши, чтобы слышать, пусть слышит». Значит, имение ушей еще не гарантирует слышание голоса Божия к человеку. Друг мой, слушатель этой передачи, слышишь ли ты голос Божий, звучащий к тебе сегодня через эту передачу, через это Слово Божие? Во-вторых, Бог многократно говорит человеку потому, что человек очень занят. Он занят самим собой, он занят своим, он занят землей и земным, он занят грехом и греховным. Бог обитает на небе, и его мысли небесные, а человек обитает на земле, и его мысли земные. Человек так увлечен земным, временным, греховным, что не слышит голоса Божия, который взывает к нему много раз. И это не есть особенностью отдельных личностей, но это беда всех людей. Те из вас, которые уже спасены, вспомните, сколько раз Господь говорил к вам, пока наконец вы услыхали Его голос и пришли к Нему. Я знаю, что Он долго говорил ко мне, пока я отдался Ему, хотя я с детства знал истину, потому что, по милости Божией, я родился в семье верующих родителей. Читая Библию, мы находим, сколько раз Он говорил к своему избранному народу Израилю, и все же они не слышали Его голоса и не узнали Его, когда Он явился в виде раба, и вместо принятия Его они Его распяли, ожидая другого Мессию, который, между прочим, скоро придет. Это будет лже-мессия, это будет Антихрист, но они Его примут, как об этом сказал сам Христос. В книге Иова, 33 главе, стихах 14 по 19, говорится о нескольких способах, какими Бог говорит к человеку. Читаем это место. «Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты, на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвлечь человека от какого-то предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвлечь душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях его». Бог говорит человеку не один раз, а, как здесь написано, многократно, то есть много раз. Все же надо помнить, что много раз не означает без конца. Бывает ужаснейшее время в жизни человека, когда Бог перестанет говорить к нему. И тогда все пропало. Человек, наверное, погибает. Поэтому в этом же послании к евреям 4 главе, стих 7, говорит: «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». В другом месте Писания сказано: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, так что внемлите голосу Божьему сегодня, примите его спасение, пока не поздно». Так как главная цель, почему Бог говорит человеком, это спасение его от вечной погибели, а это делается через спасение от греха. Обратитесь сегодня в покаянии к Богу, когда слышите его призыв, и будете спасены. Господь говорит: «Ко мне обратитесь все концы земли, и будете спасены». Господь вам в помощь в этом. Аминь.